Ветер, как назло, прекращался. Но зато прилетала с ближайшей дачи очумелая пчела и, прицеливаясь к цветку, начинала оплетать бедную женщину гудящими восьмерками. Тетка обращалась в бегство и дома, велев прислуги никого не впускать, сидела перед зеркалом, озирая мифическое свое украшенное цветком лицо, распухавшее у нее на глазах от укуса и превращавшееся в некий тропический корнеплод. Ужас! А просто отрезать цветок — это было бы слишком рискованно. Все-таки бородавка. А вдруг заражение крови? Ваня Бабичев был мастер на все руки. Сочинял он стихи и музыкальные пьески. Отлично рисовал. Множество вещей умел он делать. Даже придумал некий танец, рассчитанный на использование внешних своих особенностей. Полноты, лености. Был он уволень, как многие замечательные люди в отроческие годы. Назывался танец «Кувшинчик». Он торговал бумажными змеями, свистульками, фонариками. Мальчики завидовали умелости его и славе. Во дворе получил он прозвище «Механик». Затем в Петербурге Иван Бабичев окончил политехнический институт по механическому отделению как раз в том году, когда казнен был брат Роман. Инженером работал Иван в городе Николаеве, близ Одессы, на заводе «Наваль», вплоть до начала Европейской войны. Тут... Да был ли он когда-либо инженером? В тот год, когда строился четвертак, Иван занимался промыслом малопочтенным, а для инженера просто позорным. Представьте, в пивных рисовал он портреты желающих, сочинял экспромты на заданные темы, определял характер по линиям руки, демонстрировал силу своей памяти, повторяя 500 любых прочитанных ему без перерыва слов. Иногда он вынимал из-за пазухи колоду карт, мгновенно приобретая сходство с шулером, и показывал фокусы. Его угощали, он присаживался, и тогда начиналось главное. Иван Бабичев проповедовал. О чем он говорил? Мы — это человечество, дошедшее до последнего предела. Говорил он, стуча кружкой по мрамору, как копытом. Сильные личности, люди, решившие жить по-своему, эгоисты, упрямцы. К вам обращаюсь я, как к более умным, авангард мой. Слушайте стоящие впереди. Кончается эпоха. Вал разбивается о камни. Вал закипает, сверкает пена. Чего же хотите вы? Чего? Исчезнуть? Сойти на нет капельками, мелким водяным кипением? Нет, нет, нет, друзья мои, не так должны вы погибнуть. Нет, придите ко мне. Я научу вас. Слушатели внимали ему с некоторой почтительностью, но с малым вниманием, однако поддерживали его возгласами правильно и порою аплодисментами. Исчезал он внезапно, произнося на прощание всякий раз одно и то же четверостишее. Звучало оно так: «Ведь я не шарлатан немецкий и не обманщик я людей, я скромный фокусник советский, я современный чародей». Было сказано им и такое: «Ворота закрываются». Слышите ли вы шипение створок? Не рвитесь, не стремитесь проникнуть за порог. Остановитесь. Остановка — гордость. Будьте горды. Я вождь ваш, я король пошляков. Тому, кто поет и плачет, и мажет носом по столику, когда уже все выпито пиво, и пиво не дают больше, тому место здесь, рядом со мной. Придите, тяжелые горем, несомые песней, убивающие из ревности или ты,